Глава 27. Домой я вернулась в ужасном настроении и нашла на кухне Вована с шумом хлебавшего щи. «Будешь супчик?» — спросил он меня. Я скривилась. «Не люблю первое». «Это зря!» — протянул Вован и пошел к плите. «Тамуська кислые щи сварганила. Объеденье! На мясе с томатом. Обожаю такие. Жаль, редко достаются». «Вот скоро твоя Лора приедет, тогда и оторвешься по полной программе», — пообещала я Вовану, наливая себе чай. «Лора не готовит», — грустно пробормотал мужик. «Вообще?» — удивилась я. «Ага», — кивнул Вован, — «у нее времени нет совсем. По 40 концертов в месяц дает». «Зачем же так себя изводить?» «Деньги зарабатывает», — с набитым ртом пробубнил Вован. «Вот новую квартиру построили. Сейчас обставим, дом заложим. Участочек уже присмотрел. Гектар по Новорижскому шоссе». «И сколько же дней в месяц ты видишь жену?» Вован почесал в затылке. «Иногда вообще не встречаю. Она может из города в город по полгода кататься». «А вы, значит, с Мариной Степановной кукуете?» Вован кивнул. «И тебе нравится такая жизнь? Извини, но, по-моему, это нельзя назвать семьей», — заявила я. Мужик налил себе еще тарелку супа и сердито сказал. «Только не начинай, как все». «А что делают все?» «Да Лора с матерью мне плешь прогрызли. Дудят в два голоса. Брось свою работу, становись у жены администратором». «Ну, наверное, это выход. Начнете вместе разъезжать». «Я люблю свою службу», — отчеканил Вован. «И ни на что ее не поменяю. И потом, меня тошнит в автобусе, а с Лорой придется постоянно в нем ездить. Она специально для себя и музыкантов купила Икарус. Велела его покрасить в розовый цвет, а на боках написать «Лора и группа Аут». «Может, тебе бросить ее и жениться на нормальной женщине?» — брякнула я. «Станешь кислые щи каждый день хлебать». «Я Лору люблю», — заявил Вован. «Она скоро петь перестанет, сядет в загородном доме, начнет цветы разводить». И он снова потопал к кастрюле за новой порцией супа. Я с сомнением покосилась в его сторону. Пока все, что слышу о Лоре, не позволяет думать, что она станет спустя какое-то время самозабвенно заниматься домашним хозяйством. «Что же твоя супруга, раз она так хорошо зарабатывает, не наймет прислугу? Сейчас очень просто найти порядочную женщину. Будет вам стряпать, стирать, гладить». Вован вывалил в суп остатки сметаны из банки. «Так у нас домработницы долго не выдерживают». «Почему?» «Сама видишь, какой у мамы характер. Любую сосвету сживет», — пояснил Вован. «Да и мне не нравится, когда по дому посторонние шляются». «Ничего, я привык уже. Спасибо, Лоре». «Интересно», — стала я злиться. «За что же ты благодаришь жену?» «Она меня любит», — меланхолически сообщил Вован. «И маму тоже. А уж Марина Степановна ее просто обожает. Лора о нас заботится. Ее же дома никогда нет». «Это верно». «В чем же тогда забота проявляется?» «Лора купила посудомойку, стиральную машину, автомат, СВЧ, печку», — принялся перечислять Вован. «У нас с мамой теперь не жизнь, а праздник. Утром встал, на кнопочку нажал. Пожалуйста, вам из кофеварки эспрессо. Из морозильника готовые котлеты вынул, в СВЧ печку сунул. Будьте любезны, обед. Вечером еще в одну пупочку ткнул. Все моется, стирается, вертится. Благодаря Лоре у нас нет никаких бытовых проблем. Знаешь, сколько такая техника стоит? Уж поверь мне, не 1000 баксов. Лора не жадная. Она для нас с мамой ничего не пожалела». Я не нашлась, что ответить на подобное заявление. Вован, как ни в чем не бывало, дохлебал суп и налил себе чай. «Что не ешь?» — спросил он. «Колбаса вкусная. Давай, Михайловский, тебе». «Что?» — не поняла я. «Михайловский тебе», — повторил Вован. «Ты о чем?» «Тебе Олег не рассказывал?» «Нет», — Вован захихикал. «У нас работает такой Степа Михайловский. Хороший парень, но дико тупой. Зато положительный, водку не пьет, аккуратный. Все бумажки у него всегда в порядке, брюки отглажены. Ну, сама понимаешь, начальство его постоянно в пример ставит». Год назад московским ментам представилась возможность поехать за государственный счет, да не куда-нибудь, а в Париж. Французские полицейские должны были приехать в Москву, а наши отправиться в страну Первой Республики. Вован и Степа оказались среди членов делегации. Поскольку российские бравые служители правопорядка языкам не обучены, то с ними поехала и переводчица. Хорошенькая девчонка лет 25. У нее сразу вспыхнул роман с одним из москвичей. И девица манкировала своими служебными обязанностями. Вернее, она с удовольствием служила переводчицей для своего избранника, а Вована и Степу игнорировала. Поселили мужиков в небольшой, но очень уютной гостинице. Устроили их в ресторане от чего-то за разные столы. Но за день до отъезда Степа сел вместе с Вованом. «Чего тебе не понравилось с французами?» — спросил муж Лоры. Степа смущенно улыбнулся. «Идиотство вышло». «Какое?» «Не скажу, смеяться станешь». Но Вован не отстал. И Степа объяснил, что случилось у него за трапезой. В первый день, когда он спустился к завтраку, один из лягушатников приветливо глянул на милиционера и сказал: «Бон аппетит!» Прозвучало это у Степа в ушах так: «Бон аппетит!» И он подумал, что сосед решил представиться. «Михайловский!» — улыбнулся Степа и принялся за булочку с вареньем. Вечером ситуация повторилась. Француз вновь улыбнулся: «Бон аппетит!» «Михайловский!» — спокойно ответил Степа, полагая, что сотрапезник просто забыл об их знакомстве. На следующее утро между ними разыгрался тот же диалог. 5 дней подряд мужчины говорили друг другу одно и то же. Степа пребывал в легком недоумении. Но неужели у этого парня напрочь отшибла память? Ладно, пусть он не способен выучить сложную славянскую фамилию Степана, но за каким чертом постоянно повторяет свою? Степа и так давно понял, что вертлявого мужичонку зовут Бон аппетит. Но тут переводчица вспомнила и про других своих подопечных. Она подошла к столику, услыхала диалог и чуть не скончалась от смеха. После завтрака она, противно хихикая, сказала Степе: «Бон аппетит не фамилия, а пожелание приятного аппетита!» Степа понял, какого свалял дурака, и пересел за столик к Вовану. «Не глупи», — фыркнул приятель, — «иди на свое место». «Он меня, наверное, за кретина держит», — краснел Степа. «Правда, глупо вышло». «Не идиотничай», — покачал головой Вован. «Пошли, я тебя назад отведу. Ступай, еда стынет». Степа нехотя побрел за Вованом. Тот довел Михайловского до столика. Француз оторвал взгляд от тарелки, улыбнулся парням, и тут Вован решил продемонстрировать, что они тоже не лыком шиты. «Бон аппетит!» — гордо произнес он, глядя в горбоносое лицо французика. Тот еще раз широко улыбнулся и, смешно произнося звуки, ответил: «Михайловский!» Вован и Степа зарыдали от смеха. Естественно, они, вернувшись, рассказали эту историю на работе. И теперь их коллеги, заходя в столовую, бодро говорят друг другу: «Михайловский тебе, смотри, не подавись!» Радостно смеясь, Вован выпил 3 кружки чаю, а потом, глянув в окно, сказал: «Эх, бедная Лора, несется сейчас по холоду в автобусе». Я тоже посмотрела в беспросветную тьму за стеклом. Лора мне совершенно не нравится. Похоже, она жутко противная особа, которой повезло заполучить абсолютно неконфликтного мужа. Но в одном Вован прав. День-деньской разъезжать по городам и весям в автобусе очень тяжело. Я бы рехнулась на 3-е сутки, даже оказавшись в роскошном икарусе нежно-розового цвета с надписью «Лора». Внезапно по спине пробежала дрожь. Машина с надписью. «Боже, ну и дура!» — заорала я, вскакивая на ноги. «Кретинка!» «Кто?» — подскочил Вован. «Я!» «Что случилось?» «Машина с надписью «Прачечная Кристалл». Она...» В то же мгновение, сообразив, что говорю ненужные вещи, прикусила язык. «Молчи, Вилка, молчи!» «Чего с прачечной?» — недоумевал Вован. Я постаралась мило улыбнуться. «Ничего». «А все же...» Неожиданно жестко поинтересовался приятель. «Сделай милость, объясни». «Да вызвала вчера на дом прачечную, ловко выкрутилась я. А сама забыла, небось приезжали, неудобно получается». Лицо Вована разгладилось. «Ерунда, еще раз позовешь». «Ну-ну», кивнула я и, быстренько осушив чашку с чаем, побежала в ванную. Если где и можно остаться в нашем доме в одиночестве, так это около рукомойника. Сев на стиральную машину, я принялась теребить в руках брошенное кем-то полотенце. Настену украла Нюся. Девочку усыпили. Наверное, Аглая дала ей какой-нибудь не слишком опасный препарат. Потом ребенка сунули в мешок, сверху прикрыли грязными простынями и увезли на машине с надписью «Прачечная химчистка Кристалл». Интересное, однако, дело получается. Организатором преступления был Борис. Он где-то раздобыл фирменный автомобиль. От Нюси только требовалось снести Настену вниз. Значит, Борис знает водителя. Это раз. Теперь вспомним, что Аня незадолго до своего таинственного исчезновения познакомилась с Женей Славским, парнем, поразительно похожим на ее покойного гражданского мужа Ваню Краснова. А где работал Женя? Правильно, он водил машину с надписью «Кристалл» на борту. Это 2. Причем Славский проработал в прачечной всего ничего. Кадровичку Капитолину Михайловну сей факт не удивил. В их коллективе большая текучка. Но мне кажется, что Женя вовсе не собирался возить тюки с чужим бельем. Он нанялся в «Кристалл» с одной целью – хотел получить машину. Женя тоже по уши замешан в похищении Настены. Это 3. А теперь, если сложить вместе слагаемые, то в сумме имеем... «Эй, Вилка!» — загремел Куприн, распахивая дверь. «Чем тут занимаешься?» «Голову мою!» — растерянно ответила я. «Сидя на стиральной машине?» «Да, то есть нет. И вообще, зачем врываться в ванную без стука?» Олег глянул на меня и вышел. Я прижалась к стене. Борис великолепно знает Женю Славского. Они подельники, организовавшие похищение ребенка. Но, может, я ошибаюсь? «Вилка!» — заверещала Кристи. «Гляди, что покажу! Котеночек глаза открывает!» Я начала потихоньку злиться. Только что промелькнула какая-то интересная, важная мысль, И вот, пожалуйста, влетает Кристина, и в голове мигом образовалась пустота. «Кристя, какого черта ты врываешься без стука? Я моюсь! Сидя на стиральной машине!» «Да, всегда так делаю, именно восседая на Канди!» Кристина повертела пальцем у виска и выскочила в коридор. Я попыталась сосредоточиться. Почему Женя Славский не вернулся к матери? Ну, предположим, достали его родители. Случается такое. Юноша распсиховался, топнул ногой и решил отомстить им. Подался в армию. Очевидно, Женя был инфантилен. Вот и выдал реакцию подростка. «Назло кондуктору пойду пешком». Но мне сейчас не интересны мотивы, заставившие парня бросить институт. Почему он не вернулся к матери? Отчего подослал к ней этого Пашу? «Вилка!» — защебетала Тамусечка, всовываясь в ванную. «Посмотри, какую я кофточку Никитке купила! Голубенькую, с мышками!» Я застонала. Опять в мозгу мелькнула замечательно интересная мысль и вновь исчезла безвозвратно. Тамуська озабоченно глянула на меня. «У тебя зубы болят?» «Нет». «Но ты плохо выглядишь. Хочешь, ложись в кровать, принесу тебе туда чаю». «О боже, такая опека может доконать человека». «Но на Томочку срываться нельзя. Она начнет переживать, и вообще мы никогда не ругаемся. В основном, конечно, из-за патологической незлобивости и уступчивости Томы». «Спасибо, все в порядке», — прошипела я. «Просто моюсь себе спокойно». «Сидя на стиральной машине?» «Ну что они все задают один вопрос?» «Да», — рявкнула я, — «у каждого свои привычки». «Извини», — бормотнула Тамуся. На ее лице заиграла робкая улыбка, и Тома тихонько ушла. Я расстроилась. Зная ведь, что она всегда, во всех ситуациях, винит только себя. И теперь наверняка огорчается, что испортила мне настроение. Сейчас побегу, обниму ее, поцелую и попрошу прощения. Все-таки странно, что Женя не пришел к матери. Он ведь раскаялся, извинился перед ней в письме. Может, это не он сидел за рулем? А кто? Почему тогда у этого типа оказались документы Славского? И тут я, наконец, поймала вспугнутую мысль за хвост. Надо... «Эй, Вилка!» — загундосил Ленинит. «Принес тебе чего? Посмотри!» Из моей груди вырвался вопль. «Немедленно уйди!» «Почему?» «Я моюсь!» «Сидя на стиральной машине». «Да!» «И незачем так орать», — обиженно сказал Ленинит. «Нет бы подойти к папке, поцеловать. Не ласковая ты, даже грубая. Неприятно, между прочим. Я тебе подарок несу, а ты...» Продолжая бубнить, папенька сунул мне в руки яркий томик и удалился. Я уставилась на книгу. Смолякова. Жила-была курочка-жаба. Она опять выпустила новую повесть. С ума сойти можно. Это не женщина, а автомат по выпеканию криминальных романов. Наверное, у нее нет семьи. Хотя вроде в каком-то интервью я читала, что у Смоляковой трое детей. Небось, вранье. Ну как она ухитряется работать в доме, набитом чадами и домочадцами? В нашей далеко не маленькой квартире совершенно невозможно сосредоточиться. «Если хочешь, чтобы сюда никто не входил, почему дверь не заперла?» Снова всунулся в ванную Ленинит. Я соскочила с машины, вытолкала папеньку в коридор и опустила крючок. На этот раз... Интересная мысль осталась в голове. Надо узнать, какого числа похитили Настену. Потом съездить снова к Капитолине Михайловне и разведать, кто работал на машинах фирмы «Кристалл» в тот день. если в списках водителей окажется Женя Славский, если он там будет, вот тогда и поговорим с Борисом. Но у кого узнать про дату киднеппинга? Так у Нюси же! Вдохновленная этой замечательной идеей, я выскочила из ванной и налетела на Марину Степановну. «Виолетта!» — взвизгнула старуха. «Что за манера скакать по квартире, словно больное кенгуру?» «Извините», — промямлила я, пытаясь скрыться в спальне. Взбодрилась после душа. Марина Степановна уцепила меня за рукав. «Виолетта, вы отдавили мне ногу!» «Простите, я ненарочно. Теперь у меня снова начнется приступ астмы». Как могут быть связаны между собой нога и астма, я не знаю. Ладно бы старуха вспомнила про артрит. «Ей-богу, я нечаянно, Мадлена Пафнутьевна!» — выпалила я. «Не со зла. Мне очень жаль вашу ногу». Марина Степановна сначала поджала губы, а потом прошипела. «Хорошо, Виолетта, очень хорошо!» И удалилась по коридору с высоко поднятой головой. «Ну, Вилка, ты даешь!» — хихикнула Кристя, наблюдавшая за этой сценой из своей комнаты. «Теперь тебя Марина Степановна сосвету сживет!» «Да что я такого сделала-то? Ну, наступила ей на ногу! Случайно ведь?» Кристя прищурилась. «Ты специально глупой прикидываешься?» «Нет», — растерянно ответила я. «Ей-богу, не понимаю, что произошло». «Ты только что назвала ее Мадленой Пафнутьевной», — захохотала Кристи. «И не говори, что сделала это случайно». «Да ну!» «Вилка, не притворяйся». «Но, честное слово, я не заметила, как...» «Ладно тебе», — погрозила мне пальцем Кристи и включила компьютер. Я пошла по коридору в свою спальню. «Надо же, Мадлена Пафнутьевна! Откуда я только взяла это имечко? Уму непостижимо! Ясное дело, теперь старуха объявит мне непримиримую войну!»